Йоркширская ведьма и ее пророчество. Предсказатель не обязательно должен быть добрым человеком. Это наглядно видно на примере знаменитой йоркширской ведьмы Урсулы Шиптон, о которой говорили, что силу предсказания и ясновидения она получила, сами понимаете, от кого. Тем не менее, она предсказала вторжение войск Генриха VIII в Нормандию, страшный лондонский пожар 1666 года, гибель непобедимой армады испанцев и многое другое. Знаменитый астролог XVII века Вильям Лилли в своем сборнике пророчеств утверждал, что 16 из 18 приписываемых ей предсказаний к моменту написания им книги уже сбылись. Еще одна странность. Несмотря на то, что историкам известны даты жизни Урсулы Шиптон 1488-1561 годы, долгое время ходили упорные слухи, что, скорее всего, такой женщины никогда не существовало. Но эти даты, все сведения о ее жизни и пророчествах, не более чем литературная мистификация. Основанием для таких слухов послужил тот факт, что рифмованная версия пророчеств йоркширской ведьмы, которые будут приведены ниже, впервые появилась в книге Чарльза Хайндли, изданной лишь в 1862 году. Причем через десяток лет автор признался, что стихотворные предсказания, приписываемые так называемой дочери дьявола, сочинил он сам. Однако в таком случае получается, что Хайндли обладал и даром предвидения, ибо в стихах говорится и о событиях, а также изобретениях, которых еще не знал XIX век. Остается предположить, что стихи были и в самом деле написаны Хайндли, а вот факты для них автор почерпнул из какого-то иного источника. Так может, Урсула Шиптон все-таки существовала на самом деле? Так или иначе, но биография ведьмы такова. Как говорят, она родилась в небольшой йоркширской деревушке Кнейрсборо. Причем в зиму, предшествовавшую ее рождению, односельчане на все лады обсуждали поведение одной из местных вдов, Агаты Сутхелл. Многие клялись, что видали, как по ночам к ней шастал некто козлоногий, с раздвоенными копытами, козлиной бородою и рогами. Да и каких иных знакомств следовало ожидать от деревенской ведьмы, известной на всю округу своими пророчествами и умением ворожить. К концу июня 1488 года последовало и фактическое подтверждение тайной связи. Вдова родила девочку. Причем, судя по ее внешности, папаша и в самом деле смахивал на козла. Да и первый месяц лета выдался на редкость пакостным. То и дело случались сильные грозы. Воронье настойчиво кружило над деревушкой и зловеще каркало. А повитухи, принимавшие ребенка вдовы, говорили, что сразу после рождения девочка зловеще оскалилась и захохотала. Что случилось после этого с вдовой, история умалчивает. По одной версии, она скончалась сразу после родов, по другой же, вскоре ушла в монастырь. Так или иначе, но девочку воспитывали чужие люди. И тут остается лишь подивиться храбрости того, кто взял в свой дом эту сироту. Потому как уродлива она была на редкость. Выпученные глаза, длинный крючковатый нос, весь в огромных разноцветных прыщах. Вечно взлохмаченные волосы, да и все тельце было какое-то скрюченное. В общем, не случайно в книге «Удивительная и чудесная история матушки Шиптон», изданной в 1686 году, так описывается внешность новорожденной ведьмы. Длинная, очень широкая в кости, с большими вытаращенными глазами, очень колючими и свирепыми. Ее нос, украшенный огромными прыщами, был невероятной длины со множеством изгибов. Правда, у ребенка были пронзительные и необычайно умные глаза, но кому до этого было дело? тем более что свой несносный характер ребенок начал демонстрировать с пеленок. Да ладно бы, просто характер. Говорят, когда однажды опекунша оставила ее в люльке одну дома, а сама отправилась на ярмарку, то по возвращении мамаши домой с друзьями малышка устроила им представление. Мужчины по очереди прилипали к летающей кочерге и зависали в полуметре от пола. Женщины вдруг пустились в пляс по кругу. Только через час обессиленные гости и хозяйка пришли в себя и обнаружили, что младенец исчез. В конце концов девочку нашли мирно спящей в той же люльке, но где? В дымоходе на высоте 4 метра. А чем старше становилась девочка, тем более невероятные чудеса она устраивала. Сама по себе двигалась и летала мебель, скрипели лестницы. Иногда прямо на глазах перепуганных гостей с тарелок исчезала еда. Наконец, молчаливая девочка, которой к тому времени исполнилось уже 8 лет, призналась, что эти чудеса устраивает она. И в устрашении всем продемонстрировала свои возможности, так сказать, на заказ. Теперь уже никто не сомневался, что Урсула унаследовала способности к колдовству от матери, а может и от козлоногого отца. Ее стали бояться все, и стар, и млад. И к 20 годам высокая, но со скрюченным телом и уродливым лицом Урсула получила вполне справедливое прозвище — Йоркширская ведьма. Тем не менее, в 24 года Урсула подцепила самого выгодного местного жениха — красивого и состоятельного плотника Тобиаса Шиптона. Конечно, односельчане судачили, что без колдовства и здесь не обошлось. Однако, как ни странно, Урсула жила хорошо со своим мужем, рожала ему детей и пророчествовала. Даже нрав ее вроде стал мягче, за что благодарные односельчане даже стали величать ее матушкой Шиптон. Но за спиной по-прежнему шептались: «Ведьма, она ведьма и есть». Урсула обо всем этом была прекрасно осведомлена и однажды решила воздать всем по заслугам. Позвала соседей на вечеринку, а когда гости собрались за столом, всех вдруг охватил безостановочный приступ хохота. Потом всех приподняло над полом, и, продолжая хохотать, люди вылетали из дома Урсулы. Причем за каждым из гостей следовал маленький гном. Никто, впрочем, от этой выходки Урсулы не пострадал. Тем не менее, соседи обратились в магистрат с жалобой на ведьму. Ее привлекли к суду, а это грозило даже костром. Однако Урсула держалась на суде дерзко и подробно описала каждому из судей, что его ждет, если ее не оставят в покое. И представьте, угроза подействовала. Урсулу отпустили с миром, и она продолжала пророчествовать. Большая часть ее предсказаний приходится как раз на этот период. Они сыпались из нее, как из рога изобилия, однако ничего доброго не сулили. Пророчества Урсулы прежде всего касались стихийных бедствий, войн, вспышек голода и прочих неприятностей. В 1513 году она предсказала, что войска Генриха VIII вторгнутся в Нормандию. Затем она предвидела страшный лондонский пожар 1666 года и гибель непобедимой армады испанцев. «Деревянных коней, что с запада придут, силы Дрейка в щепки разнесут», — сказала она. Предсказала она и появление в Старом Свете более прозаических вещей. Табака и картофеля, которые привезли из Америки, женский феминизм и многое другое. В общем, до своей смерти, последовавшей в 1561 году, она мирно почила в своей постели в возрасте 73 лет, Урсула Шиптон много чего успела предсказать. Причем, подобно Нострадамусу, она свои пророчества писала белым стихом, как правило, весьма запутанно и туманно. Правда, некоторые биографы указывают, что пророчества матушки Шиптон которые были опубликованы уже после ее смерти в 1641 году, в конце XIX века были вполне профессионально переписаны английским писателем Чарльзом Хиндли. И, вполне возможно, он задним числом вставил в эти стихи сведения о тех событиях, которые были ему известны. Однако другие исследователи указывают, даже если Хиндли и подтасовал некоторые предсказания, то откуда ему было известно, например, о Второй мировой войне? Ведь сам он пророком не был. Тем не менее, опираясь на один из белых стихов матушки Шиптон, Хиндли написал, что ближе к середине XX века начнут замышляться крупные войны. Именно в это время нацисты начали вторжение в соседние страны. А вот пример еще одного пророчества. Мысли будут перелетать по миру в мгновение ока. Люди будут гулять под водой и ездить, и спать, и болтать. Люди по воздуху будут летать. Железо не будет тонуть в воде, подобно деревянной лодке. И кто теперь станет отрицать, что Шиптон довольно ясно указала на возможность авиации, подводных лодок, стальных кораблей? Или вот еще одно ее предсказание. Когда будет построен дом из хрусталя, развяжется война между турками и язычниками. Оно, вероятно, относится к русско-турецкой войне, случившейся как раз после того, как в Лондоне в 1851 году для Всемирной выставки был построен павильон из стали и стекла, названный Хрустальным дворцом. В другом ее предсказании речь, похоже, идет о Третьей мировой войне, причиной которой станет ситуация на Ближнем Востоке. Однако самые странные и страшные пророчества йоркширской ведьмы адресованы 21 веку. По ее мнению, самые трудные испытания должны выпасть на долю человечества в будущем. Шторм взбороздит ревущий океан, во мгле восстанет Гавриил на небе и земле, смерть мира старого он протрубит в свой рог, и миру новому придет рождаться срок. И пламенный дракон небесный свод пересечет шесть раз, доколе старый мир умрет. Причем перед тем, как пророчество свершится, мой склеп сгорит, — предрекала колдунья. А потому всех радует, что и дом, и склеп Шиптон стоят до сих пор. Обе эти достопримечательности — одна из самых значительных статей дохода городка Кнейрсборо, куда стекаются толпы туристов.